54. Рэйчел Крид проехала указатель съезд 8 Портленд-Уэстбрук направо, включила правый поворотник и перестроилась в правый ряд. Впереди показалась зеленая вывеска мотеля Holiday Inn, сиявшая на фоне ночного неба. Постель, сон, конец этого непрестанного, беспричинного, мучительного напряжения. И конец, пусть лишь ненадолго, этой убийственной пустоты, оставшейся на месте ребенка, которого больше нет. Это горе, она поняла, было похоже на удаление больного зуба. Сначала лишь онемение после наркоза, но и сквозь онемение ты чувствуешь боль, что свернулась, как кошка, дергающая хвостом, и ждет, когда ей дадут проявиться. И когда действие новокаина пройдет, мало тебе не покажется, можешь не сомневаться. Он сказал ей, что его послали предупредить, но вмешиваться он не может. Он сказал, что был рядом с папой, потому что они были вместе, когда его душа отделилась от тела. Джад знает, но не говорит. Что-то явно происходит. Но что? Самоубийство? Луис замышляет самоубийство? Нет, только не Луис. Я в это не верю. Но он что-то скрывал. Он мне лгал. Это читалось в его глазах. Черт, да у него же на лице было написано крупными буквами. Он как будто хотел, чтобы я разглядела обман, чтобы я его остановила. Потому что в душе он боялся. Он так боялся. Боялся? Луис никогда ничего не боялся. Она резко вывернула руль влево, и машину начала заносить. Шины заскрипели по асфальту. На миг Рэйчел показалось, что она сейчас перевернется. Но все обошлось, и она поехала дальше на север. Съезд номер 8 и зеленая вывеска Holiday Inn остались за спиной. Впереди показался новый указатель, жутковато сверкавший отражающей краской. Следующий съезд — шоссе 12, Камберленд, Камберленд-центр, Джерусалем-слот, Фалмут. «Джерусалем-слот», — рассеянно подумала Рэйчел. «Странное название». Какое-то оно неприятное, даже не знаю почему. Приходи спать в Джерусалемс. Но этой ночью ей не до сна. Вопреки настоятельному совету Джада, она решила ехать домой. Джад знал, что происходит, и пообещал, что он этого не допустит. Но старику 80 с чем-то лет, и он потерял жену всего лишь 3 месяца назад. Рэйчел не могла полагаться на Джада. Она ругала себя за то, что послушалась Луиса, когда он чуть ли не пинками выгнал ее из дома, но после смерти Гейджа у нее совсем не было сил. Элли с ее фотографией Гейджа, с ее измученным лицом, лицом ребенка, пережившего торнадо или внезапную бомбежку. Иногда, долгими бессонными ночами, ей хотелось возненавидеть Луиса за то, что он причинил ей столько горя, за то, что он не может утешить ее, когда она так нуждается в утешении и не дает ей утешить его самого. Но возненавидеть не получалось. Она по-прежнему очень сильно его любила, и лицо его было таким бледным, таким настороженным. Стрелка спидометра подрагивала чуть правее отметки 60 миль в час. 1 миля в минуту. Может быть, через 2 с четвертью часа она будет в Ладлоу. Может быть, она успеет еще до рассвета. Она включила радио и нашла портландскую рок-н-ролльную станцию. Сделала звук погромче и принялась подпевать, чтобы не заснуть за рулем. Через полчаса портландская станция начала пропадать, и Рэйчел переключилась на Агасту. Она открыла окно, впустив внутрь ночной ветер. Кончится ли когда-нибудь эта ночь?